В далекой, бесплодной пустыне Востока росла много лет тому назад пальма. Она была очень высокая и очень-очень старая. Все, кто проходил через пустыню, останавливались и восхищались ею, потому что она была гораздо выше и гораздо мощнее всех других пальм. Про нее говорили, что она, наверное, будет так же высока, как египетские пирамиды. Однажды, когда пальма стояла в своем привычном одиночестве, она вдруг увидела вдали нечто такое, что заставило затрепетать ее богатую пышную зеленую крону. Там, далеко, далеко, на самом краю пустыни, показалось двое людей. Они еще были на такой страшной дали, когда даже верблюды кажутся величину муравьев. Но это были люди. Пальма не могла ошибиться. Это были двое чужих в пустыне. Пальма никогда раньше их не видела, а ведь она хорошо знала и помнила всех постоянных путников, проезжавших время от времени через пустыню, туда и обратно. Это были мужчина и женщина. Они шли совершенно одни, без проводника, без вьючных животных, даже без палаток и мешков с запасами воды. Эти двое идут сюда, чтобы умереть, сказала пальма. Она давно привыкла говорить вслух, как это делают очень старые и очень одинокие люди. «Меня удивляет, — говорила она сама себе, — как львы прозевали такую добычу. Я не вижу ни одного из них. Куда подевались все хищники пустыни? Но они еще, несомненно, явится». Пальма продолжала свои размышления. Несчастных караулит смерть в семи видах. Их могут растерзать львы или ужалить ядовитые змеи. Они могут умереть от жажды или погибнуть под сыпучими песками. На них могут напасть разбойники. Их может убить горячий луч солнца. Они могут, наконец, умереть от страха перед всеми этими ужасами. И пальма постаралась отвлечься от мысли о печальной судьбе этих людей. Ее огорчала неизбежность их гибели. Но напрасно искала она кругом чего-нибудь, что могло бы развлечь ее. Во всей широкой бесконечной пустыне, которая простиралась во все стороны, не заметила пальма ничего, что не было бы ей знакомо. Ведь все вокруг она видела не одну тысячу лет. Ничто не привлекало ее взоры и мысли, и она невольно снова стала думать о путниках. «Клянусь засухой и сыпучим песком, моими злейшими врагами, — воскликнула пальма, — женщина несет на руках ребенка». Да, это безумные люди. Они не побоялись взять в свое опаснейшее странствие ребенка. Пальма была права. Она верно разглядела своим острым старческим взглядом, какой бывает и у людей, что женщина несла на руках ребенка. Младенец спокойно спал, положив голову ей на плечо. Дитя даже не одето так, как это необходимо для дальней дороги, говорила Пальма. Я замечаю, что мать укрыла его лишь своим плащом. Очевидно, она очень торопилась. Да, ночью с постели она схватила свое дитя и не успела даже как следует одеть. Теперь я понимаю, эти люди — беглецы. Но все-таки они безрассудны. Если они не ждут помощи от ангелов, им лучше было встретиться с самым заклятым, отчаянным врагом, чем довериться этой страшной, жестокой пустыне. Я представляю себе, как это все произошло, продолжала Пальма. Вероятно, мужчина стоял за работой, ребенок спал, женщина пошла за водой. Едва сделала она лишь несколько шагов, как услышала, что город осаждают враги. Она бросилась, схватила спящего младенца, крикнула ему, чтоб следовал за ними, и побежала, не помня себя. Им удалось вырваться из города, пока враги еще не успели окружить его. И вот несчастные бегут весь день, боясь отдыхать. Так должно было все произойти, я в этом уверена. Но я хорошо знаю, они погибнут, если какая-нибудь сила не спасет их. Они так напуганы, что еще не понимают всего ужаса своего положения. Но я вижу, жажда уже начинает томить их. Глаза их загораются сухим блеском. Мне ли, старой Пальме, не знать выражение лица жаждущего человека? При одной мысли о жажде судорожная дрожь пробежала по всему стволу и бесчисленным кончиком пышных листьев пальмы. Они даже съежились, как будто их обожгло пламя. «Будь я человеком, — говорила пальма, — я никогда не отважилась бы странствовать по пустыне. Человек действительно смел и отважен, когда решается идти через пустыню. Ведь у него нет надежных корней, как у меня, которые проникают глубоко в недра земли, где таятся неиссякающие источники студеной воды. А ведь в пустыне опасность может грозить даже нам, крепким, сильным пальмам. Если бы я могла дать совет этим людям, я умоляла бы их вернуться назад. Ни один враг не может быть по отношению к ним так суров и беспощаден, как эта пустыня. Может быть, они думают, что жизнь в пустыне совсем не опасна, но я-то хорошо знаю, жизнь в пустыне постоянно грозит опасностями. И даже смертью. Смерть не раз угрожала и мне. Я помню, как еще во времена моей молодости сыпучий вихрь покрыл нежный в то время ствол мой горячим песком. Если бы я могла умереть, тот час был бы моим последним. Пальма продолжала рассуждать вслух, как это обычно делают одинокие старые люди. Я слышу какой-то удивительно мелодичный шелест, пробегающий по моей зеленой листве. Все кончики моих листьев дрожат, трепещут. Я не понимаю, что за странное волнение овладевает мной при виде этих двух путников. Но как прекрасна эта печальная женщина. Она напоминает мне своим видом самое удивительное, самое замечательное событие в моей долгой жизни. И в то время, как листья пальмы продолжали шептать странную печальную мелодию, пальма вспомнила, как много веков тому назад двое знатных людей посетили эти места. Прекрасная царица Савская возвращалась в свою страну, и мудрый царь Соломон провожал ее часть пути. На этом месте они должны были расстаться и вернуться каждый в свою страну. И сказала царица: «В память этого часа я опускаю в землю зерно финиковой пальмы. Пусть из него вырастет могущественная, прекрасная пальма, которая затмит собой все другие. И пусть она живет и зеленеет до тех пор, пока не явится царь, более сильный и более мудрый, чем царь Соломон». И царица опустила в землю финиковое зернышко, и светлые слезы царицы увлажнили землю. Как странно! Именно сегодня мне вспомнилась история моего происхождения, думала пальма. Неужели эта женщина так же прекрасна, как царица Савская, по вещему слову которой я родилась, выросла и живу до сих пор? Почему? Почему мои листья все сильнее и сильнее трепещут? Они звенят, они поют, я... Как жаль, что я не могу умереть под такую музыку. Пальма решила, что печальный звон ее листьев предвещает близкую смерть путников, которые приближались к ней. Очевидно, путники теперь и сами осознавали, что опасность подошла слишком близко. На их лицах отражался ужас. Иначе и быть не могло. Они уже видели скелеты верблюдов, погибших от жажды. Они уже видели летавших над ними хищных птиц. Несчастные путники были обречены на гибель. Заметив пальму, они поспешили к ней. Они надеялись найти воду. Но когда, наконец, они добрались до нее, отчаяние отразилось на их лицах. Источник был сух. Женщина, совершенно обессиленная, положила ребенка на землю и села на край высохшего ручья. Крупные слезы текли по ее прекрасному лицу. Мужчина опустился на землю возле нее и, бессильный помочь ей и ребенку, с досадой ударял обоими кулаками по сухой, как порох, земле. Пальма прислушалась к их разговору и услышала, что они готовится умереть. листья звенят все сильней и печальнее, — говорила себе пальма. Несчастные беглецы, их смертный час должен скоро настать. Пальма поняла из разговора беглецов, что они боялись пустыни. Мужчина говорил, что лучше было остаться в городе, бороться с воинами, чем бежать. Смерть там была бы во всяком случае менее жестокой и мучительной, чем в этой страшной пустыне. «Мы одни, среди хищных зверей и ядовитых змей, — говорил мужчина, — у нас нет ни запасов еды, ни воды. Кто поможет нам?» В отчаянии мужчина рвал на себе одежду и волосы. Упав на землю лицом, он метался, как человек, потерявший последнюю надежду, как человек, познавший смертельную тоску. Женщина сидела спокойно, сложив руки на коленях, но взгляд, которым она окидывала пустыню, красноречивее слов говорил о том ужасе, который леденил ее сердце. «Господь не оставит нас», — тихо сказала она. С каждым мгновением пальма чувствовала, как дрожь сильнее и глубже охватывала ее всю. Женщина, вероятно, тоже услышала шелест листьев пальмы. Она подняла голову и взглянула на зеленую голову дерева. Тотчас женщина подняла руки и стала тянуться к вершине дерева. «Финики! Финики!» — закричала она. Было столько отчаяния и тоски в голосе женщины, что старая пальма, всегда так гордившаяся своим ростом, пожалела, что она не маленькое низкое деревце или даже куст, с которых женщина могла бы без труда достать плоды. Пальма знала, что вся ее густая листва полна свежих сочных плодов, но люди не могли дотянуться до них. Мужчина еще издали заметил финики, но он понял, достать их нет никакой возможности. Он даже не поднял головы при крике женщины. Он только сказал ей, чтобы она не тешила себя несбыточной мечтой достать их, чтобы после не испытать еще большего огорчения и разочарования. Но ребенок, который тихо играл возле них ракушками и травинками, услышал слова матери. Мальчик поднял голову и стал смотреть на полную плодов вершину дерева. Он напряженно думал, он соображал, как бы сделать, чтобы мать могла достать плоды. Лобик его от напряженной думы покрылся глубокими складками, как у взрослого человека. Наконец, ясная улыбка озарила его личико. Он нашел способ исполнить желание матери. Мальчик подошел к дереву, погладил своей маленькой ручкой крепкий ствол пальмы и сказал звонким детским голосом: «Пальма, склонись! Пальма, склонись!» Что произошло? Что случилось? Пальма почувствовала, как каждый лист ее затрепетал и зазвенел еще больше, будто молния поразила ее по всему стволу, по всему дереву, от того места, которого коснулся мальчик, разлилась какая-то чудесная сила. Пальма чувствовала, что этот ребенок имеет власть над ней, и она не может ослушаться его воли. Гордая зеленая голова красавицы пальмы покорно склонилась перед ребенком. Так люди склоняются перед властителями. мощным движением наклонилась пальма до самой земли, так что зелень ее роскошной кроны легла на горячий песок. Ребенок не только не испугался, но он даже не удивился. С веселыми криками подбежал он к дереву и стал рвать спелые финики, отыскивая их в пышной листве пальмы. Когда ребенок нарвал достаточное количество фиников для всех, а пальма все еще продолжала покорно лежать, мальчик снова подошел к стволу дерева, снова погладил его и сказал ласково: «Теперь, пальма, встань! Пальма, встань!» И старое сильное дерево тотчас выпрямилось и высоко подняло зеленую главу. Листья дерева трепетали по-прежнему, и в этом трепете слышалась нежная мелодия. «Теперь я знаю, кому поет мои листья предсмертную песню», — сказала себе пальма. «Они поют ее мне». Через несколько дней большой караван проходил через пустыню. И люди заметили, что зеленая глава вековой красавицы пальмы начала вянуть. «Как могут вянуть листья на этой пальме?» — сказал один из спутников. «Эта пальма, по преданию, должна жить до тех пор, пока не увидит царя сильнее и мудрее, чем царь Соломон». «Кто знает?» — ответил другой спутник. «Кто знает? Может быть, она увидела его?»